Глава 31. Мантюша. Габриэль. Сон был замечательным. Кто-то приятно гладил меня по носу и нежно приговаривал. «Какой ты хороший, какой сильный, какой красивый и умный, и крылышки у тебя чудесные». Я был совершенно согласен со всем вышеперечисленным, но был озадачен, кто именно озвучивает правду обо мне в цитадели. Распахнув глаза, шарахнулся назад с такой силой, что впечатался в стену. «Габриэль, ты в порядке?» — заботливо воскликнула моя жена. «С ума сойти, жена! Не привык я еще к тому, что мой холостяцкий статус внезапно утрачен. И вообще, что к блохам собачьим тут происходит?» «Что за дичь тут творится?» — строго спросил я супругу. «Я лег спать в цитадели, ты позвала меня к себе своей фейской магией?» «Иди ты лесом!» Возмутилась Арина. «И магию с собой прихвати. Ты сам залез ночью в мою постель, причем в образе мантикоры. И тихо так, только занавеска на окне шевельнулась. Ты представляешь, как я испугалась? Хочешь меня заикой сделать?» «Не хочу». Очень серьезно мотнул я головой. «И вообще, верни мне мою мантикору. С ним гораздо приятнее общаться, чем с тобой», — выпалила девушка. «Да?» — опешил я. «Неужели она на самом деле предпочитает мне настоящее чудовище?» «Да», — парировала супруга. «Мантик все понимает, и ему приятно мое общество, в отличие от тебя. Что это вообще вчера было? Потащил на кровать, порвал свадебное платье, потискал и свалил в закат. Просочился, как клоп, ночью в постель. Разбудил, напугал, потребовал глажки. А сейчас обвинил меня в том, что я его к какой-то долбофейской магии приманиваю». Если откинуть в сторону эмоции, обвинения были справедливыми. «Я не знаю, какими методами успокаивают женщин», — честно сказал я. «Вроде пощечиной или холодной водой, но я никогда не стану поднимать на тебя руку. Ты моя жена. А насчет ледяной воды я не уверен, так что очень тебя прошу, выдохни и успокойся. Полностью признаю свою вину и приношу тебе свои искренние извинения. Был неправ. Могу оправдаться лишь тем, что в том кубке, который заставил меня выпить Грегори, было сильное возбуждающее средство, от которого весь самоконтроль полетел в бездну. Кстати, как ты назвала мое чудовище?» Озадаченно посмотрел я на нее. «Мантик. Иногда Мантюша. Он очень милый на самом деле», — уже довольно спокойно ответила жена. «Мантюша!» — хохотнул я. «Ты же понимаешь, что говоришь о крылатом клубке чистой ярости?» «Вся твоя ярость пропадает в нашей постели», — припечатала меня логикой моя человечка. «И да, не прикрывайся разделением личности. Мантюша — это тоже ты, как и дракон». Мне на это даже возразить было нечего. А вот подумать можно было о многом. Мантюша. Как-то раньше я никогда не рассматривал мантикору как часть себя. Воспринимал его исключительно как проклятие. Но ведь в словах Арины что-то есть. Она права. Мне давно пора принять мантикору как самого себя. Только сейчас обратил внимание, в каком соблазнительном одеянии она сидела передо мной. Тонкая мягкая ткань сорочки нежно огибала все манящие выпуклости тела моей супруги. Резко захотелось опять повалить ее на кровать и приласкать, не оставляя незацелованным ни единого миллиметра. Ниже пояса снова начал скручиваться огонь желания, опаляя чресло. Причем адское пойло от Грегори уже перестало действовать. Я осознал, насколько сильно я желаю именно ее, мою хрупкую, нежную и такую отчаянно храбрую человечку, и настолько соблазнительную. «Надо всегда думать верхним мозгом», — пробормотал я сам себе, но Арина услышала эту фразу и поняла по-своему. «Сам договорись со своим ящером и мантиком. У кого из вас верхний мозг? Могу подсказку дать. У мантикоры. По крайней мере, он всегда логичен и последователен», — заявила Арина. Чувствовал, что она до сих пор на меня злится, но не понимал, за что. Я ведь извинился. Что еще-то надо? «Мне нужно в цитадель». Соскочил я с кровати, держа одеяло обернутым вокруг бедер. Бездна. На мне даже нижнего белья не было. Пошел рыться в шкафу, нашел что-то из своей старой одежды и отправился в ванную принять ледяной душ и одеться. Когда вышел из ванной, Арина уже хлопотала на кухне, напевая под нос очень милую мелодию. Я даже залюбовался, наблюдая за ней. В душе битым стеклом трепыхалось сожаление, что она не драконица. Тогда наша семья была бы идеальной. Тяжело вздохнув, тряхнул головой, чтобы сбросить наваждение. Мне нельзя любоваться ею. Нельзя желать так сильно. Цена всему этому — моя жизнь.